Загнанно дыша, я перевалил через поваленный ствол бурелома и рванул дальше, слыша позади крики загонщиков и свист нагнетателей боевой платформы постройки империи. Кстати, знакомая платформа. Вон шестой нагнетатель подшумливает. Это я его менял, когда на носителе в техниках состоял. На техскладе не нашел нужного номера запчасти. Платформы донора пока тоже не было. Пришлось ставить нагнетатель другой марки, с грузовой платформы на боевую, прописывая его в магокомпе платформы, а там несколько другие характеристики были. В результате платформа снова была на ходу. Вот только это не сразу, но привлекло ко мне внимание. Техник и с компами разбирается. Откуда? Это же специализация инженеров. Зря я, похоже, тогда показал, что теперь это умею. Хотел тайком испробовать свои новые знания, способности по мелочи. И, можно сказать, погорел на этом. Кто же знал, что за подобной тематикой такой контроль? Даже у наемников. А теперь выследили, узнали, что не мой отшельник за продуктами в село ходит. И устроили загон. А как все хорошо начиналось. Спецхран я вскрыл и неожиданно попал в десятку лучших грабителей империи. Седьмое место занял. Из-за находки наемниками планеты представители прессы всех миров были у нас. Обойти вниманием такой случай они просто не могли, раздув его до небес. Причем в прессе меня называли самым веселым и обаятельным грабителем года. Уж описывать, как я попал в спецхран, не стану. Но попал, причем в костюме местного медвежонка. Костюм аниматора очень обаятельный. Купил анонимом в сети через левый аккаунт, а после акции уничтожил. Аура была тоже медвежонка. Снял с одного мишки из подвижного зоопарка. Он и так в клетке сидит, а теперь ему хотя бы будет за что трясти прутья и реветь, что его подставили. В общем, кадры камер наблюдения, что стояли в спецхране, облетели всю империю, набирая огромное количество лайков, показывая, что ограбление понравилось зрителям. Там медвежонок, ну пусть грабитель в костюме, бегал по помещению, замечу, по самому защищенному спецхрану. Радовался, копался в открытых контейнерах с гипнограммами, бросал их вверх и стоял под дождем пластинок. Затем сплясал зажигательный танец на крышке другого контейнера, причем очень популярный сейчас и модный танец. Исполнил красиво и профессионально. Ну да, ходил я на танцы, нравилось мне это. Потом, набрав пару кейсов нужных ништяков в виде гипнограмм, ушел. Не знаю уж, как прожженные журналисты получили эту запись, все-таки такой щелчок по носу спецслужб. Наверное, подкупили кого нужно. Но информация разошлась как огонь. А мне еще 3 дня было ждать совершеннолетия. Я уже дал добро через физрука на подписание контракта клану наемников и даже подписал его. А так все свободное время я проводил на своей съемной квартирке. Скачивал из сети на накопитель разные схемы плетения, то, что не успел изучить, доучился. Правда, больше 2 пластинок за день учить не рекомендуется. Я и учил по 2. Набрал всего я изрядно, причем по 1 комплекту экземпляров. Продавать не собирался. Брал исключительно для себя. Да и как продашь? Сразу запалишься. Возьмут на этом деле, так что для себя и только для себя. А взял я 8 комплектов по 8 специальностям, что меня заинтересовали. Первое – это, естественно, знания по специальности производства магокомпов и эскинов. Второе – военный строитель. Третье – пилот-универсал. Четвертое – специалист-универсал по магическому конструированию. Пятое – врач-универсал. Шестое – штурм-сержант подразделений внедрения. Первая волна вторжения. Седьмое – логистик по магическому конструированию. Это обязательно нужно. Именно логистики и занимаются созданием новых плетений или совершенствованием уже имеющихся. Ну и 8-й комплект – это инженер-наладчик, дальнейшее развитие специальности мастера-наладчика, диплом которого я получил. Из всего перечисленного особый интерес у меня вызывали 2 комплекта. В принципе, я за ними и шел. Остальное так, бонусом. Интересовали меня, конечно же, комплект по производству компов и эскинов и логистика по конструированию. Учить начал с логистики. Без нее к изучению комплекта по магокомпам и подходить не стоит. До отлета успел изучить всего 4 из 62 гипнограмм. Учить же нужно по нумерации, от первой и последовательно до последней. Главное не перепутать. На борт носителя поднялся нормально. Проверку багажа никто не проводил, да и защищенный он у меня от сканирования был. Устроился в четырехместной каюте. Я же считался младшим техническим персоналом. Это у старшего техника была своя отдельная каюта, но тот опытный спец. А мы в основном составе, неоперившиеся птенцы из учебок. В принципе, правильная система, хотя и вызывала у меня некоторые неудобства. Однако обучение я не бросил, только по выходным давая себе отдых, чтобы мозги не сжечь. Кстати, Ларк с сестрой на другом носителе проходили службу. Я с ним общался таки пару раз. Сбылась у него мечта. По поводу обучения. Ох, и на какие ухищрения же приходилось идти. Например, со мной в каюте было еще три техника. Парни примерно моего возраста, двое из приютов, как и я, платники, потому и смогли сами завербоваться на борт. И еще один из местных горожан. Родители оплатили учебку. И с ними каши не сваришь. Учиться мне нужно тайком. Сейфов в каюте, чтобы держать личные вещи, не было. Однако для экипажа предоставлялась услуга. На одном из складов имелись защищенные ячейки. У тебя снимали часть зарплаты, 5%, но ты можешь хранить в ячейке свои вещи под охраной. Я воспользовался этой услугой. Да и не только я, все бывшие приютские по старой привычке арендовали их. В сумке техника, защищенный, у меня лежал обруч и очки обучения, не самоделка, года два назад купил, а также две гипнограммы на каждый день. Каждое утро я брал новые гипнограммы из сейфа и учил. Тут тоже изрядно приходилось изворачиваться, чтобы и учиться, и никто этого не заметил. Например, залезаю я в кабину КИПа, тяжелого истребителя, для тестирования. И пока идет автоматическое тестирование, провожу процедуру обучения. Кабина-то закрытая, никто снаружи не видит, что я делаю. И гипнограмму успеваю выучить, и прийти в себя. Пусть чуть позже, с задержкой вылезаю, минут на 15-20. Однако такая система оставалась незамеченной. То в закутке, где прикорну, потому как вырубает на время обучения, или запрусь в кабинке туалета. А как-то больше нет возможности, кроме как вот так незаметно учить. В медсекции, конечно, есть платная услуга по обучению, но там существует правило покупать гипнограммы у медиков, а не свои приносить. Тем более, если увидят, что я учу, сразу поймут, откуда это. Я ведь представление в помещении спецхрана не просто так устроил, якобы радуюсь и дождь из пластин устраивая, а чтобы дольше не могли понять, что именно украдено, собирая и сортируя по комплектам. Это работа не на один день. Правда, перед отлетом уже прошла информация о том, что украдено. Охренеть! Я, оказывается, украл 36 комплектов. Вон наглые. К их рукам прилипло, а свалили на меня. Интересно, кто это там такой ушлый? Я ведь перед отлетом через левый аккаунт сделал выброс в сеть, мол, два кейса у ушедшего грабителя в руках. И сколько туда войдет комплектов? Да, на глаз видно, что не больше десятка, по 5 на кейс. Пусть теперь оправдываются. По поводу количества, что взял в хранилище, а я понимаю, знаний в том спецхране просто уйма, есть одна проблема – лимит обучения. Много учить просто объемов памяти не хватит. Я и так по краю иду. Вроде есть информация о магических симбиотах, чипах, что внедряются в голову и на которых можно хранить огромные массивы информации, использовать их. Только в свободной продаже их нет. Новинки в армию и флот идут. И в этом спецхране их не было. Там другое хранилище. Да, даже если и были бы, не взял бы. Смысла не видел. Если представится случай или даже потребность уйти тем же способом в другой мир, то этот симбиот по-любому в теле останется. Вот и встает вопрос, а на черта он мне сдался? А вообще я действительно планировал построить машину времени. Получается, я бродяга только по мирам. Прыг-скок и новый мир. На орбите планеты мы провисели 1.5 месяца, заканчивая с оснащением небольшой эскадры, что позволило мне закончить изучение комплекта логистика. Найденной планете уже и название дали – Грея. Всемирное голосование проходило по империи в сети. Я тоже проголосовал. Означает оно «мечта» на местном языке. И когда мы вылетели с нее, а с нами военные были, и единственное пока специализированное исследовательское судно, то я приступил к изучению комплекта по созданию мага-компов и эскинов. Для меня они важны были и интересны. Начинал потому что с них. А то мало ли что, не будет возможности продолжить обучение. Полет занял около 2 месяцев, и я перешел на боевой комплект штурм-сержанта, благо физрук дал мне возможность свободного посещения тренажерного зала и маговиртуальных боевых тренажеров. Их абордажная группа, которая дислоцировалась на нашем носителе, тоже так проходила обучение, поддерживая себя в форме. Даже очередь была. Я анонимом капсулы посещал. Не хотел, чтобы об этом знали, так что известно о моих занятиях было лишь бывшему физруку и доку из приюта. Он отвечал за капсулы и пропускал меня. Хорошие мужики. Я попросил, и те выполнили просьбу, ничего не попросив взамен. Потом еще 3 месяца мы висели на орбите Греи. Я активно работал в доке, хватало дел, техника эксплуатировалась, поэтому обслуживание требовалось проводить постоянно по регламенту. Закончив с комплектом штурм-сержанта, я перешел на инженера-наладчика. 2 недели учил, пока не погорел на модернизациях техники. В некоторые я вносил совершенствования, надо же было практиковаться в новых знаниях. И сколько бы веревочки ни виться, меня засекли. Выследили, и вот 2 солдата повели в один из доков, чтобы переправить к особистам на борт военного крейсера. Солдаты не наши, пришлые, с крейсера. Делать нечего, пришлось вырубать. Те такой атаки от хлюпика техника не ждали. В глубокий нокаут я их отправил. Потом затащил тела в технический кондейк, карта доступа у меня была. Сбегал за вещами, забрав кейсы из сейфа, и помчался в док. Только в другой. Там очередной бот готовился спуститься с отдыхающими, а у нас на курортном тропическом островке внизу своя база была. Меня даже не зарегистрировали, так пропустили на борт. Мы же наемники, а не военные. Дисциплина сильно ослаблена, и на инструкции смотрят спустя рукава. На острове я взял грузопассажирскую платформу, сказав, что порыбачить полетел, и свалил. Потом на соседнем континенте избавился от платформы и дальше путешествовал где на своих 2, а где какой тягловый транспорт добывал. Мир действительно оказался людской. Других народностей не было. К тому же магии тут не имелось. Царило средневековье. Я переоделся под местного дворянина и так путешествовал. Год перемещался, изучая остальные комплекты гипнограмм и подготавливая работу по созданию и сборке будущей магомашины времени. Драгоценные камни добывал, не раз вскрывал сокровищницы князьков. Потом устроился у одного села и жил в лесу отшельником. Доучил оставшиеся гипнограммы и закончил с машиной времени. Метки с ауры я давно убрал, еще после побега, ложную носил. Не мага, а простого человека, под местных маскировался, и все равно выследили. Я видел, что иногда в небе появлялись точки разных атмосферных аппаратов, но искали меня или нет, представления не имел, будучи оторванным от мира. У меня свои интересы, ими и занимался. 1,5 месяца назад закончил машину, и теперь совершенствовал ее и тестировал в разных режимах. Землянка экранирована, спасибо знаниям строителя, снаружи не засечешь, какие бы сканеры не были использованы. Я увлекся новым проектом и сглупил, протянул время, думая, сейчас доделаю и сменю место жилья, на другой континент, например, переберусь. У аборигенов активно использовались разные суда, да и сами они активно, как я заметил, стали контактировать с небесниками, как нас называли. И при очередном посещении села... Все, нашли меня, дождался. Забежав в подземный домик, который я скромно назвал земляночкой, и активировав холодный запуск машины времени, пусть прогревается, стал готовиться. То, что у меня здесь находилось, множество собственноручно сделанных амулетов и артефактов, нужно уничтожить. Этим я и занялся, из печки только и тянулся дым. Лишь накопители вынимал и откладывал. Вокруг солдаты уже занимали позиции, но не приближались. Я демонстративно взорвал 2 мин, показывая, что вокруг моего домика все заминировано. И сейчас там работали саперы, давая мне то необходимое время. Да переговорщик что-то вещал в мага-громкоговоритель. Закончив с уничтожением всего, что могло навести следователей на след, проверил магомину под машиной времени. Она взорвется, когда я перейду. После чего я разделся и лег в хрустальную капсулу, переливающуюся в лучах света. 2 минуты... И штатная сработка. Ха! Попробуйте меня теперь поймать. Открыв глаза, Я сразу отметил боковым зрением, что сбоку ко дну идет темная масса, и, активно шевеля конечностями, вынырнул на поверхность реки, откашливаясь и хрипло дыша. Похоже, в этот раз реципиент погиб. Когда лодка перевернулась, захлебнулся. Это можно понять по тому количеству воды, что из меня вышло. На реках это обычное дело. Словил высокую волну или неудачно повернул, и все, легла на бок и идет ко дну. Не все есть такие, что могут удерживаться на воде, даже перевернувшись. Это от сортов дерева зависит. Но если на лодке есть груз, то она камнем уходит на дно. Я потому так и находил целые лодки. Поврежденных хватало от столкновения с топляком или судном. Много факторов, все сходу и не перечислишь. Да даже внезапная перемена ветра влияет. И если не отреагировать и не броситься на борт, чтобы массой не дать лодке лечь на бок, то можно черпнуть. Я потому и не любил под парусом ходить. Водометы — наше все. Быстро и безопасно. А катамараны так вообще вещь. Я отплыл от небольшого водоворота, вызванного ушедшей на дно лодкой. Рядом барахталось и кричало несколько человек. Видно, плавать не умеют и скоро отправятся на дно следом за лодкой. Только помочь я не мог, не в моих силах. Откашлившись и хрипло с присвистом дыша, я стал загребать в сторону берега, осматриваясь и изредка встряхивая головой, чтобы отбросить длинные мокрые волосы. Вдали виднелись крепостные стены. Какие-то знакомые стены. Ну да, вон и башня мага. Ну точно, я вернулся к тому, с чего начал. Это столица ханства на Хлое. Позади раздавались крики. Причем один кричавший явно обращался ко мне, матерясь и захлебываясь. Причем назвал меня рабом, так и кричал: «Раб, вернись, спаси меня!» Я лишь подумал: «Бог спасет». Тем более от пристани столицы неслось несколько скоростных лодок с водометами. Есть кому спасать. И сюда эта новинка дошла и была по достоинству оценена. Когда я ногами нащупал дно, то, выбравшись на берег и выкашляв остатки воды, лег в сторонке и стал ощупывать себя. Черт, кричали точно мне, ошейник раба на шее. Вот с телом не особо повезло. Мало того, что лет 8, так еще явно хансец, видимо, чистокровный. Разрез глаз ни с кем не спутаешь. Я еще и в отражении в реке посмотрел. Волосы длинные, давно не стриженные и, похоже, впервые за последнее время помытые. На теле рубаха до колен. Когда плыл, она стесняла движение. Но это все, что при мне было. И, кажется, надо валить. Если хозяин раба этого тела может бросить предъяву, мол, не спас, хотя приказывал, то за такое и плетьми могут забить насмерть, не обращая внимания на возраст, несмотря на то, что спасти я его просто не мог. Только кого это волнует, хозяин всегда прав. И это его дело, как он решит поступить со своим имуществом. Законы ханства таковы. А хозяин прошлого владельца этого тела был жутко зол. Вон его подняли в лодку, и он грозил мне кулаком. Да, валить надо. Я еще полностью не пришел в себя от смены обстановки. Можно сказать, из огня да в полымя. Поэтому, ощупывая на ходу ошейник, нужно понять, что за модель. Он просто, чтобы показать статус этого тела, или замагиченный. Я побежал от берега в сторону тракта. Его видно метрах в 600. Там дальше лес, есть шанс затеряться. Только я не отбежал и на 100 метров, как меня согнуло в приступе боли. Ошейник сжался, придушив меня, и, теряя сознание, я только мысленно ругнулся. Сейчас и тупой догадается, что ошейник замагичен.